Кроме того, даже некоторые из снотворных препаратов при длительном приеме сами усугубляют нарушение сна. Дело в том, что ни один препарат не действует одновременно на все стадии сна. Медикаментозный сон никогда не эквивалентен естественному. Именно поэтому снотворное — лишь палочка-выручалочка на какой-то небольшой отрезок времени. Только врач может решать вопросы выбора снотворных лекарств, продолжительности их применения, необходимости замены препарата или комбинации нескольких препаратов. Иначе может случиться беда. Есть еще одна частная причина нарушения естественного сна — ночные кошмары. Некоторые больные жалуются на то, что часто им снятся прямо-таки фильмы ужасов. Сон с кошмарами не освежает, не приносит облегчения. Обычно это следствие чего-то пережитого, глубоко потрясшего человека, признак психологических, а порой даже психических нарушений. Иногда здесь помогает использование снотворных, влияющих на короткую фазу активного сна, во время которой нас посещают сновидения. Но нередко сами снотворные или их отмена тоже вызывают и усугубляют эти ночные кошмары. Все не так просто, и без опытного врача здесь делу не помочь. К врачу идут не все страдающие нарушением сна. И напрасно. При рано начатом и правильно проводимом лечении в большинстве случаев удается обойтись без специальных снотворных препаратов или, в крайнем случае, минимальными их дозами. Вот простой пример. Часто опытные больные обращаются с такой жалобой. «Примешь снотворное? Оно помогает всего на 4 часа, потом не сплю». И очень удивляются, когда рекомендуешь им принимать не целую таблетку, а половинку. И к этому еще добавить половину таблетки анальгина. А сон становится от этого и более продолжительным, и более глубоким. Известный факт, но пользуются им мало. Консультация врача необходима еще и потому, что, пусть крайне редко, нарушения сна могут являться лишь симптомом какого-то общего заболевания, который нужно лечить в первую очередь. Хорошо, чтобы не только врачи, но и пациенты в этом вопросе взяли на вооружение основное правило медицины. Главное — не навреди. 120 тысяч километров. Сосудистые заболевания нервной системы. Лето в тот год выдалось необычайно дождливое. Солнечный день был редкостью. Моя совсем уже старенькая мама чувствовала себя плохо, частые недомогания, ломота в костях. Поглядывая на хмурое небо, она со свойственным ей юмором констатировала: «Украли лето». Трудно было не только ей. Резкие перепады температуры и влажности воздуха, атмосферного давления плохо сказывались на состоянии многих людей, особенно страдающих заболеваниями сердца и сосудов. В этот период многие знакомые и друзья, зная, что у меня есть аппарат для измерения кровяного давления, просили измерить его. Другие, не медики, имеющие дома подобные аппараты, тоже чаще, чем обычно, измеряли давление себе и окружающим. Многим хотелось понять причины столь частых изменений самочувствия. В самом деле, сейчас измерение кровяного давления стало весьма распространенным методом оценки состояния здоровья. Но вот как относиться к этим данным, как их правильно трактовать, знает не каждый. Я расскажу об одном больном. Мужчине 32 лет, инженере. Характер этого человека был очень беспокойный. На прием он пришел взволнованным. Года два назад на диспансеризации у него обнаружилось пониженное кровяное давление. Лечился, принимал целый ряд лекарств, начал систематически пить кофе. Давление все равно не достигало нормальных цифр. Верхнее — 90-100, нижнее — 50-60 миллиметров ртутного столба.